«Моя дочь», — доверительно сообщил мистер Мастерс, когда автомобиль тронулся с места, — «завтра станет совершеннолетней». «О, так у вас дочь», — изумился Джон. «Она красивая?» «Ее считают первой красавицей графства». «Неужели?» — Джон на мгновение задумался, потом добавил. «Мы можем остановиться у почтового отделения? Я должен послать важную деловую телеграмму». Он вытащил из кармана телеграфный бланк и написал: «Лондон, мак-мак-мак-мак. Не вернусь до среды. Блант». Машина затормозила у почтового отделения, затем поехала дальше. «Эми никогда не доставляла мне никаких хлопот», — продолжил мистер Мастерс. «Но я старею и отдал бы 1000 фунтов, чтобы увидеть, как она счастливо выйдет замуж». «Кому вы хотите отдать эти деньги?» — спросил Джон, машинально достав записную книжку. «Ну что вы, я пошутил, но в день свадьбы она получит от меня 100 000 фунтов». «Правда?» — задумчиво спросил Джон. «Мы можем остановиться у следующего почтового отделения?» Он вновь достал ручку и на втором телеграфном бланке написал: «Лондон, мак-мак-мак-мак. Не вернусь до пятницы. Блант». Автомобиль рванулся вперед и через час прибыл к большому особняку, окруженному несколькими ухоженными акрами поместья. У парадной двери их встретила грациозная дочь мистера Мастерса. «Мой солиситор, дорогая, мистер Блант», — представил его мистер Мастерс. «Как мило с вашей стороны приехать к нам, чтобы заняться делами моего отца», — застенчиво улыбнулась девушка. «Пустяки», — ответил Джон, — «недели или полмесяца». Он вновь взглянул на Эми. «Максимум 3 недели, и все будет устроено». «Неужели так трудно составить завещание?» «Это действительно очень мудреное и путанное дело. Тем не менее, я уверен, что нам удастся с ним справиться. Я могу послать важную деловую телеграмму?» «Лондон, мак-мак-мак-мак», — писал Джон. «Совершенно необычный случай. Когда вернусь, не знаю. Пожалуйста, вышлите деньги, возможно, непредвиденные расходы». «Да. Вы уже догадались, что за этим последовало. У солиситоров такое случается чуть ли не каждый день. В прошлом мае Джон Блант и Эми Мастерс обвенчались в церкви Святого Георгия. Свадьбу справили скромно в связи с трауром в семье новобрачной. Сердце ее отца не выдержало, когда он изучал счет, присланный фирмой Макнатон, Макнатон, Макнатон и Макнатон. Как сказал, умирая, мистер Мастерс, он согласился бы оплатить квалифицированные услуги мистера Бланта, его драгоценное время, ушедшее главным образом на ухаживание за Эми, его чаевые слугам, но только не проставленную в счете стоимость проезда по железной дороге в вагоне первого класса в оба конца, потому что мистера Бланта и в поместье, и в Лондон доставили на автомобиле. Так что, возможно, мне следует упомянуть об одном недостатке этой уважаемой профессии. Ее представители очень часто сталкиваются с непониманием.